имевший в качестве водяного знака портрет монарха. А в это самое время Фабрицио, велев доложить о себе, входил в комнату графини Пьетронеро. «Я уезжаю», — сказал он. «Я хочу присоединиться к императору, ведь он также и король Италии, и он был так расположен к твоему мужу. Я отправлюсь через Швейцарию. Нынче ночью мой друг Вази, тот, что торгует с Минаджо барометрами, дал мне свой паспорт. Дай мне несколько наполеондоров. У меня всего 2 золотых. Но если понадобится, я и пешком пойду».